Мы вернулись. Как только особняк вернулся на свое прежнее место, вся пятерка императорских перстов одновременно почувствовали резкую боль во всем теле. Через минуту агонии каждый из них скончался. Их смерть ознаменовала начало тяжелых времен для Синиса. Ведь благословение богини, которое защищало город от тварей, тоже исчезло. Глава 14. Путь во дворец. Когда Сергей вернулся в Синис, он рассказал о встрече с божеством, которое перенесло их дом к себе. По словам Сергея, это божество выглядело как молодая девушка, возможно, моложе Марсель. После этой фразы все как-то особенно посмотрели на Сергея. Он сразу понял, о чем они подумали. Тогда ему пришлось долго объяснять, что встреча с божеством ограничилась лишь безобидными шлепками по голой попе, и это было сделано только для того, чтобы провести воспитательный процесс. Затем людям, находящимся в особняке, предложили выбор. Они могли уйти и вернуться к тем, кто отправил их на верную смерть, или же они могли присягнуть на верность тому, кто их спас взамен на исцеление и место в общине. Большинство выбрало второй вариант. Позже Сергей рассказал о своих планах навестить императора и лично спросить его о его вероломстве. После этого количество желающих покинуть секту значительно возросло. В итоге из новичков осталось всего несколько человек. Возможно, это и к лучшему, ведь те, кто остался, получили не только исцеление, но и сверхъестественные способности. Эти способности не были похожи на привычную магию этого мира. Новые маги могли по своему желанию запускать огненные шары из рук размером с кулак ребенка. Однако Сергей не учел один важный момент. Из-за этого сначала пришлось лечить уже обожженные руки новоявленным магом, а затем добавлять им огнеупорность. Для тех, кто помнил первую усадьбу, был приготовлен особый сюрприз. Они узнали, как использовать четыре стихии магии – огонь, воду, воздух и землю. На самом деле в этом мире существует больше основных магических стихий, но никто не осмелился рассказать об этом Сергею. Возможности, открывшиеся перед людьми, которые раньше не владели магией, были невероятными. Даже элитный маг, проживший более 100 лет, мог научиться использовать только две стихии, и то не противоречащие друг другу. А вчерашние инвалиды без магических способностей получили власть, о которой их отцы и не мечтали. И это без ограничений, связанных с маной. Они могли атаковать врагов одновременно льдом и пламенем, поймать врага в земляной купол и поджарить его внутри. В общем, их способности были ограничены только фантазией. Помня о неудачном опыте с новичками, им добавили иммунитет к стихиям, которые они контролировали. Но даже это не сравнится с тем, что получили самые близкие соратницы. Во-первых, они обрели почти полное бессмертие. Почему не полное? Просто Сергей был вдохновлен трагическим аниме о бессмертных школьницах на мертвой планете, которые сожалели о невозможности закончить свою жизнь. И, вдохновившись этим, он решил дать возможность своему ближайшему окружению добровольно уйти из жизни. Примечание автора. Концепт полностью выдуман, но не удивлюсь, если подобная срань действительно существует. Конечно, это не все их способности. Они также научились управлять четырьмя стихиями, и их влияние на окружающий мир было гораздо сильнее. Если обычный последователь мог создать земляную стену немного больше себя, то не смогла закрыть такой стеной целый особняк. А Марсель вместо того, чтобы поджарить одного человека одним снарядом, могла сжечь небольшую деревню. Сергей не стал придумывать что-то более сложное, но обещал, что ни в чем не будет отказывать своим спутницам. Правда, ему пришлось поломать голову над тем, как отблагодарить Машу. Еда не помогала усилить ее способности, ведь пища внутри нее не переваривалась. В итоге он нарисовал угольком маленькое сердечко прямо на теле девочки из тумана, под ее пупком осуждаю. Хорошо, что не ниже. В самом Синосе царили страх и смятение. Люди были напуганы и растеряны. Со всех сторон раздавались мрачные предсказания, которые лишь усиливали общую тревогу. По какой-то причине стена, которая раньше защищала город от опасностей, теперь не могла справиться со своей задачей. Туманные твари, которые раньше не могли приблизиться к стене, стали настойчиво пытаться ее преодолеть. Сначала это был лишь отдаленный шум рыков и глухих ударов, но постепенно он становился все громче и громче. Одинокие существа, способные взбираться по стенам, начали проникать в город, перелезая через стены, и безжалостно убивали всех, кого встречали на своем пути. Поначалу таких существ было немного, и местные банды успешно справлялись с ними, хотя и несли большие потери. Каждая такая тварь стоила от 3 до 10 жизней. Однако с каждым часом число этих опасных созданий увеличивалось. Как только в трущобах услышали подозрительные звуки, множество людей собрались у ворот, ведущих в ремесленные районы. К сожалению, из 4 ворот смогли открыться только половина. Это произошло по нескольким причинам. После смерти перстов началась неразбериха. Высокопоставленные чины отдавали противоречивые приказы, и их подчиненные не знали, как поступить. Часто выбор, который они делали, определял, на чьей стороне они будут. В момент неопределенности многие аристократы решили свести счеты с конкурирующими семьями, захватить власть или даже уничтожить семьи своих врагов. Боевые маги из разных группировок сражались друг с другом. В этот момент к императорскому дворцу приближалась группа людей в черных балахонах. У каждого из них были необычно яркие синие глаза. Впереди всех шла хрупкая фигура, полностью закутанная в черную одежду. Рядом с ней шагала высокая и мускулистая женщина с повязкой на лице, закрывавшей ее синие глаза. Также в группе были молодая блондинка с полным набором конечностей и маленькая девочка, которую из-за одежды невозможно было разглядеть. Все они уверенно двигались к своей цели. Ну или пытались. Деапель якак шье зедес мягкий знак ПР и краткое ТИ. Сергей негодовал из-за того, что заблудился в центре города. Вроде бы цели виднеются вдалеке, но многочисленные повороты, закоулки и тупики крайне мешали продвижению. «Господин, а я вам говорила, что лучше пойти центральной улицей. Там, конечно, был небольшой крюк, но эта дорога бы точно перевела нас к цели». На ворчание Ниссы попаданец ответил привычным невнятным бормотанием. «У них еще даже этого не было, а она ему уже мозг выносит». Но в любом случае она была права. «Мошьетедерагеуспересемуперахаошиха, боюсь, стоит нам показаться на глаза какому-либо бедолаге, как тот сразу убегает». Вставила свои 5 копеек Марсель. А четеатен на супьегат мягкий знак мпрстапилямнкидюмпсмтрете мягкий знак на имперерской краткой дварец. Пап, ну мы же не похожи на половников. На этот раз Маша решила высказаться. Две другие ее соратницы почти одновременно закивали, выражая полное согласие с самым юным членом команды, несмотря на ее небольшую оговорку. Чем дольше было непонятно, куда идти, тем громче обсуждали все новые и новые последователи. И теперь Сергею приходилось говорить сразу со всеми ближайшими соратницами. А на КГМ и ПХАШИ, на подозрительных людей в черных балахонах и странными одинаковыми глазами, Ниссы снова заговорила. В ее голосе слышалось легкое раздражение. Она была недовольна тем, что Сергей не хочет признавать свои действия. «Ну возлег и возлег», — подумала она. «Зачем оправдываться?» Тем более, что та девушка сама была не против. Ниссы не ревновала Сергея, по крайней мере, она надеялась на это. В этот момент внимание нашего героя привлек мужчина средних лет, который еще не заметил группу незнакомцев. Сергей подумал, что это отличная возможность проверить слова бывшей телохранительницы, и громко поздоровался с мужчиной, который куда-то торопился. Акашьетес я еща йо аден и дейо тэ дэ вай краткое тэ ен е дэ адэм е эму упьеша тэ мягкий знак на это атэ эрэзэ. Иоганн торопился добраться до поместья своей семьи. Из центра и окраин поступали тревожные слухи. Если слухи о чудовищах, атакующих городские стены, были серьезной, но пока еще отдаленной проблемой, то обезумевшие имперские стражи, убивающие всех на своем пути, были гораздо ближе. В это неспокойное время глава рода принял решение укрыться в катакомбах под особняком. Они были не редкостью в Синосе. Ведь где-то же нужно было держать провинившихся слуг и членов вражеских семей, а императору было безразлично, что творят его слуги, пока это не выходило за определенные рамки. Иоганна отправили за провизией. Для этого ему даже выдали семейную реликвию, пространственную сумку, которая позволяла переносить столько предметов, сколько могло бы поместиться в одну телегу. Разумеется, не только Иоганна отправили на поиски, но и ему выпала задача искать в ремесленных районах. Это было логично, ведь там, несмотря на тревожную обстановку, все еще можно было встретить торговцев, готовых продать еду, хоть и по завышенной цене. Возможно, эти торговцы верили, что все наладится со временем, и это всего лишь слухи. Что ж, пусть верит. Благодаря их наивности Иоганн смог раздобыть много еды и теперь возвращался домой в радостном настроении. Однако радость его была недолгой. ДАПР и краткое ДЕН мягкий знак у ваше ЕМ и ЕН ЕПАД скашитые как ДАПР АТ мягкий знак СИЯ ДАД ВАРЦ АМ ПЕР АТ АРА, странный ветер, похожий одновременно на шепот и на вой ветра, как будто обратился к путнику. Он напряженно повернул голову к источнику звука и увидел группу людей в черных балахонах. Неужели эти люди из трущоб так быстро добрались сюда? Похоже, Синис уже не спасти. Йоган хотел отогнать бандитов простой демонстрацией огненного шара, как он обычно делал в ремесленных районах. Но внешний вид людей в балахонах остановил его от этого поспешного решения. 2,5 десятка человек с одинаковыми глазами. Нужно срочно бежать. Когда Йоган сделал первый шаг в сторону от подозрительной группы людей, перед ним внезапно возникли земляные столбы. Он медленно повернулся обратно к этой группе. Высокая и мускулистая женщина стояла в ней. В правой руке она держала массивный молот, а ее свободная рука была вытянута в сторону Йоганна. На ее лице сияла довольная улыбка, словно ей нравилось использовать свои способности. Но Йоганн не почувствовал никаких колебаний маны. Что же здесь происходит? Пока Йоганн был в ступоре, группа уже приблизилась к нему и встала так, чтобы закрыть пути к отступлению. Его загнали в угол. Ну и мягкий знак, с ним заговорил мужчина, который, по-видимому, был главным в этой группе. Он был одет в черный костюм, не пропускающий свет. Из-под одежды были видны только его глаза. Они отличались от глаз остальных людей в группе. Лучше бы они были такими же, как у остальных. Эти глаза пугали Йоганна. Он не мог объяснить, чем именно они его пугали, но в них было что-то чуждое и неестественное. А еще этот голос, похожий на завывание ветра. Йоганн понимал, что перед ним не человек. «Молю, господин, пощадите меня. Я лишь скромный слуга, выполняющий волю своих хозяев. Для вас же я буду бесполезен. Вон я какой тощий. Могу подсказать, где водятся люди потолще. Если вы не можете победить, то лучше показать себя более слабым, чем вы есть на самом деле. Это может быть унизительно, но если враг ожидает от вас меньшего сопротивления, то ваши шансы на выживание значительно возрастают. Кроме того, есть вероятность, что это чудовище нападет на врагов вашего рода. Мягкий знак Прохожий был немного удивлен. Неужели его действительно спрашивают дорогу? Похоже, это существо недавно здесь. Возможно, о нем говорили безумцы на улицах ремесленных районов. В любом случае, оно рано или поздно само найдет дорогу. А пока там рыщут обезумевшие стражники императора, которые, возможно, поубивают друг друга. И тогда в Синасе станет на 2 проблемы меньше. Вам нужно вернуться назад к главной дороге. Все прочие ответвления не могут вести ко дворцу. Со стороны мускулистой женщины раздался довольный хмык, а не человек устало вздохнул. Мягкий знак ЗЯПР и краткое ТИ, ну, в принципе, можно, но там. Йоганн хотел предупредить, что владельцы участка наверняка не будут довольны таким вторжением на свою территорию. Но мужчину уже не слушали. И под удивленный взгляд Йоганна странное существо направилось к ближайшему забору и одним ударом снесло его. «Господин, а вы уверены, что мы все делаем правильно?» мягкий знак мягкий знак мягкий знак мягкий знак КХМ. Сергей, ты уверен, что то, что мы делаем, правильно? НУДАЧТО, ответил гость из другого мира. В это время их снова атаковали, используя все доступные средства. Ниссе приходилось поддерживать вокруг группы мощный воздушный щит, чтобы никого не задело. Так продолжалось около получаса. Их преследовала группа местных дворян, чью собственность сломал Сергей. Сначала они оскорбляли его, вызывали на честную дуэль и даже угрожали связями в высших кругах власти. Но видя, что слова не помогают, они перешли к активным действиям. Возможно, слова Сергея о том, что он лично знал матерей этих людей, ускорили процесс конфронтации. Но чем ближе группа была к своей цели, тем меньше людей было в враждебной группе. По итогу не осталось никого. И у самого входа на территорию дворца Сергей понял, почему от них так быстро отстали. Глава 15. Дворец. Стоило последнему, самому упрямому дворянину отстать от группы Сергея, как ему в глаза стала бросаться подозрительная тишина. Не было слышно ни насекомых, ни отдаленных разговоров слуг, лишь грохот, напоминающий массивные шаги, что с каждой секундой становились громче. Это не понравилось предводителю группы, и он обратился к Нисси. «Вы ПУСТИКМЕН Я и ЗПР мягкий знак ЕРАПАТМ УСИЛЬ мягкий знак ЕГФДВН ЕТФ ЧИ ЕТУЕР ЕРАЗ АСЭЛИ ШАКМ ПАДАЗР ИТЕ ИЛЬ мягкий знак НВКР УГАЯН ЕХАЧУР ИСКВАТЭ мягкий знак ВАША ЭМ ИШИЗН ЯМИ». Сергей вновь вошел в образ героя. Сказанное им было чистой правдой. Правда, по-настоящему он беспокоился лишь о своей троице. Остальные же для него были просто фоном, хотя и имеющие тоже какую-то ценность. В конце концов, они были его людьми. Он взял за них ответственность и все такое. Когда защитный купол вместе выхода Сергея ослабевал, в него влетало толстое копье с золотым наконечником. Если бы Сергей был обычным человеком, то силы этого копья хватило бы, чтобы пробить пятерых таких людей и пригвоздить их к стене. Но для Сергея это не представляло серьезной угрозы. Он даже не пошевелился. Однако Нисса, Марсель и Маша быстро поняли, что происходит, и отвели группу назад, чтобы их предводитель оказался вне радиуса действия сферы. Затем они полностью закрыли и усилили ее в 10 раз. Снаряд слишком легко пробил хоть и ослабленную, но все же защиту. Обычный, даже хорошо обученные маги от таких затрат давно бы уже свалились в обморок. Но подручные существа из другого измерения уже могли не заморачиваться такими мелочами, как затратность заклинаний. Пока последователи отходили, по Сергею полетело еще одно такое же копье, и, если судить по звуку, то оно было запущено значительно сильнее предыдущего, на что группа позади еще сильнее усилила щит. После второго, пусть и удачного, но бесполезно удара, появился и сам метатель. Он быстро приближался к своей новой жертве. Это был высокий имперский страж. Сергей видел одного из них лишь раз в работе за стеной. И то, что предстало перед ним сейчас, значительно отличалось от его воспоминаний. Ранее высокая фигура с идеальной осанкой, вычищенными чешуйчатыми золотыми доспехами, сияющими на солнце, ныне были полной противоположностью того, что было сейчас. Теперь перед главой общины бывших инвалидов стоял человек, чья фигура была столь же внушительной, но золотой доспех больше не отражал солнечные лучи. Он был покрыт грязью, кровью и нечистотами. Нижняя часть закрытого шлема отсутствовала, открывая нижнюю половину лица. Великан, по всей видимости, сам сорвал часть шлема по какой-то причине. О причинах можно было лишь догадываться, но кровь на щеках и губах мягко намекала на возможные мотивы его поступка. На краях губ, помимо крови, виднелось немного засохшей белой пены. В остальном нижняя половина лица гиганта не сильно отличалась от лиц обычных людей, но некоторые отличия все же были заметны. Например, клыки казались более крупными, а черты лица – более заостренными. Также в глаза бросался пар, выходящий сквозь сжатые зубы. Учитывая теплую погоду на улице, это было, мягко говоря, необычно. Более рассматривать себя обезумевший страж не дал возможности. Он как раз добежал до оптимального расстояния для заклинания и ударил двумя мощными струями огня по Сергею. Он сосредоточил все свое внимание на своей цели. Марсель воспользовалась этим и попыталась поймать золотого стража, создав земляную ловушку. Внезапно под ногами золотого гиганта появился провал. Однако золотой страж, по-видимому, обладал невероятным чутьем и в последний момент отскочил в сторону. Одновременно с этим он подхватил одно из копий и попытался атаковать защитный купол. Наконечник копья зловеще блеснул, как будто намекая на то, что в нем скрыт какой-то сюрприз для противника. В этот момент Сергей, едва успев схватиться за тупой конец копья, потянул его на себя. Золотой страж, не ожидая такого воздействия, не удержал равновесия и рухнул на спину. Тогда попаданец благополучно добил его, пробив грудную клетку ногой. Страж попытался схватить и оторвать ногу, но даже не смог ее сдвинуть. В результате нога раздавила помимо других органов еще и сердце, и страж умер практически мгновенно. Победитель оглядел поле боя. Издалека доносились тяжелые шаги. Похоже, остальные гвардейцы тоже решили прийти. Сергей посмотрел на свою группу. Щит еще держался, но теперь его поддерживали только Нисса и Маша. Остальные, включая Марсель, испытывали тошноту. Странно, ведь они уже были свидетелями кровавых сцен. Почему же их сейчас так мутило? Герой решил разобраться с этим позже, когда появятся новые враги. Старые боги, что за ужас? Марсель первая сумела справиться с отвратительным зрелищем, что предстало перед взором всей группы. К ее приятному удивлению, щит все еще был на месте, поддерживаемый Ниссе и Машей. Если первая выглядела бледновато и старалась не смотреть в сторону сражения, то творение их господина выглядело вполне себе бодро. «А ты наконец прекратила блевать, что вы тут все попадали на колени. Не считая меня, только Ниссу стояла на ногах, только смотрит в сторону и шепчет что-то про «не видя зла, не убоюсь зла» или что-то похожее. В любом случае, что случилось, Маша, как всегда, блестела своей наивной детской непосредственностью. А тебя разве не проняло то ужасное зрелище? В жизни не видела ничего более отвратительного». Марсель искренне не понимала, почему это воистину мерзкое зрелище не проняло, пускай и не совсем обычную, но все-таки девочку. Хотя, если вспоминать, кто ее создал, наступил папа на грудь большому злому дядечке. Пробил он его насквозь. Папуля не раз уже убивал плохих дядь. Чего так все реагируют? Дело вовсе не в крови. Ниссе решила прервать этот бессмысленный спор. У женщины складывалось впечатление, что Марсель и Маша ведут диалог о разных вещах. Как не в крови? А в чем же тогда дело? Вы что, все дружно отправились? Хе-хе, как хорошо, что мне этого не светит. Нет, Маш, понимаешь, просто перед своей смертью имперский страж спалил на господине всю одежду. Мы узрели то, что не должен был видеть ни один смертный. Боюсь, увиденное будет приходить ко многим из нас в кошмарах. Маша сначала не поняла, про какую именно часть говорит, но спустя минуту она наконец поняла, и не придумала нечего лучше, чем: «Вы про эту штуку, что ли?» После слов девочки, созданной из тумана, ее нос стал стремительно увеличиваться в размере и принимать форму слоника, а ушки слоника стали неким подобием усов. Маша, Ниссе и Марсель почти одновременно произнесли это имя. Несмотря на неприятный запах в защитном куполе, все обошлось. Ниссе удалось сохранить самообладание и удержать купол. А вот Марсель не повезло, и она вновь присоединилась к тем, кто еще не оправился от предыдущего зрелища. Однако она быстро смогла взять себя в руки. Возможно, это было связано с тем, что Маша, хоть и могла создать почти любой орган, но он лишь отдаленно напоминал оригинал. Может быть, это было связано с тем, что Маша была еще слишком юна, чтобы отточить свою способность до совершенства. Или же она унаследовала кривые руки от своего отца. Сергей наконец завершил эту изматывающую битву. Его противник не мог причинить ему вред, но даже осознавая тщетность своих попыток, золотые стражи не сдавались и не меняли тактику. Они продолжали наносить однообразные удары. Казалось, Сергей сражался не с людьми, а с машинами. Однако это играло ему на руку. Хотя воины двигались довольно быстро, благодаря своей предсказуемости он мог регулярно ловить их, а его сокрушительные удары не оставляли им шансов спастись. Наконец последний гигант перестал дышать, и Сергей, поддавшись любопытству, начал рассматривать своих поверженных противников. Вид 20 буквально разорванных гигантов не вызывал в сердце анимешника никаких эмоций. Вероятно, Сергей все еще продолжал не воспринимать всерьез нарисованный мир. Попаданец снял шлем с одного из поверженных соперников. Даже после смерти лицо стража дворца было искажено яростью. Помимо уже виденных клыков выделялись еще глаза с золотистой радужкой, что нависало на мысли об одной знакомой Лали и ее маленькой упругой папе. Извращенские мысли о девушке с незрелым телом прервал голос Ниссы, в котором слышались плохо скрываемые гневные и истеричные нотки. «Господин, молю вас, прикройтесь чем-нибудь, и не надо ничего делать с этими трупами, пожалуйста, ну или хотя бы не при нас, тут ваш ребенок, пожалейте его психику, и нашу заодно». Незаметно для Сергея к нему подошла бывшая телохранительница. Как только бой был закончен, Ниссе развеяла свой купол и направилась к предводителю небольшой, но могущественной секты. Сергей сначала не понял, в чем, но, опустив свой взгляд сначала на свои оголенные руки, а после на поднявшего голову слоника, еще мгновение понадобилось на то, чтобы осознать, в какой ситуации он находится. Прямо скажем, ситуация, где человека ловит со стоячим слоником возле трупов, была крайне паршивой. Мягкий знак. О чем же вы думали, глядя на растерзанные собственноручно тела, господин? Нисса задала закономерный вопрос. Чем заставила анимешника панические попытки придумать оправдание? Сергей врал как мог. Не говорит же одной женщине, что возбудился, думая о другой. Множество титлов проносились в голове, десятки романтических и гаремных аниме. В поисках решения, дабы не пасть окончательно в глазах своих очаровательных спутниц, Сергей выбрал единственный вариант, что показался на тот момент самым разумным. От услышанного первый помощник Сергея впала в ступор. Целая минута потребовалась на то, чтобы Нисса полностью осознала сказанное ей. Это от счастья господин. Это тоже было ложью. Одно дело, когда ты понимаешь неизбежность чего-то плохого, но это будет когда-нибудь потом. И совсем другое дело, когда понимаешь, что это произойдет совсем скоро. В общем, следующие 20 минут Сергей пытался успокоить счастливую женщину, но без одежды это было сложно. Затем Сергею принесли запасную одежду, и Нисса, кажется, немного успокоилась. Больше противников не было, и группа вошла во дворец. Однако внутри он не производил такого же величественного впечатления, как снаружи. Во всех комнатах, которые осматривали сектанты, наблюдалась одна и та же картина. Повсюду были разбросаны растерзанные трупы, а обстановка была разрушена. Если в одной из этих комнат находился человек, которого называли императором, то сейчас его было невозможно найти среди этого хаоса. Сергей не знал, как выглядит венценосная особа, но надеялся найти императора в тронном зале или по его богатой одежде. Однако, похоже, этому не суждено было случиться. В расстроенных чувствах анимешник приказал собирать трофеи и выходить на улицу. Там их уже ожидала толпа старых дворян. Богато украшенная одежда и ухоженная кожа выдавали в них знатных людей. Среди них были и те, кто недавно атаковал группу последователей. Однако они держались в задних рядах и старались не привлекать к себе внимания. Те, кто расправился со всей безумной королевской гвардией, были невероятно могущественны и могли бы без труда одолеть всю собравшуюся возле дворца толпу. Вперед для ведения переговоров вышел Виго, ранее держатель гончарного района, ныне представитель, выбранный для переговоров с новой силой, что повергло безумцев. К своему ужасу Виго узнал Ниссу и Марсель. Нетрудно догадаться, кто возглавлял эту группу. «Приветствую вас, достопочтенный Сергей. Меня зовут Виго. Возможно, вы слышали обо мне. Ваша подопечная не так давно договаривалась со мной насчет особняка. Краткое, группа дворян практически одновременно вздрогнули, услышав голос могущественного существа. Его слова шумели подобно завываниям ветра в тонкую шель. Сам же Виго титаническими усилиями сохранил добродушное лицо. «Прошу прощения за возникшее недопонимание. Мы собрались здесь, дабы поблагодарить того, кто справился с угрозой безумных золотых гигантов. Позвольте узнать, жив ли наш император?» Но в ответ на вопрос Сергей пожал плечами. «Понятно. Позвольте узнать, что вы планируете делать дальше?» «Видите ли, совсем недавно сквозь стену, что ранее была надежной защитой, стали прорываться твари тумана. С каждым часом их все больше и больше. Мы пытались обратиться к императору, но нам дорогу преградила королевская гвардия. Теперь мы стоим на краю обрыва. Твари вот-вот ворвутся в город. Им нет числа, и только чудо может нас спасти. Защитите ли вы нас в обмен на нашу верность?» Глава 16. Финалы и варианты следующего рассказа. Наконец подохла поганая тварь. Йозеф с отвращением посмотрел на мертвое существо, которое было похоже на огромную змею с жабьей мордой и двумя трехпалыми лапами, полными яда. Это чудовище нападало из засады на одиноких людей, в отличие от большинства других монстров. Неизвестно, как долго эта тварь охотилась в ремесленных районах, прежде чем напасть на Йозефа. Сын держателя оказался достаточно ловким, чтобы увернуться от первого удара, и достаточно сильным, чтобы продержаться до прихода своих подчиненных. Сами трущобы были уже потерянными. Бугай помнил, что отец перед тем, как отправиться в центр, сетовал на то, что сам невольно стал причиной столь быстрого падения. Мол, идиот решал разобраться с гневным, пока тот сдерживал твари тумана с большей частью своих людей. Он, конечно, добился своего, но прожил после этого совсем недолго. Спустя жалкие 15 минут его жизнь оборвал лично Тихий. Путь же главы банды Кинжалы после этого терялся. После гибели гневного его соратники утратили контроль над ситуацией. Без его жесткой руки они не могли эффективно противостоять скопившимся тварям тумана. Это привело к прорыву обороны на улочках трущоб, и поток монстров ударил в тыл более стойким защитникам. В результате большая часть районов у стены была потеряна, и немногие выжившие смогли укрыться за воротами. Однако подавляющее большинство так и осталось лежать в трущобах, по крайней мере, в этой части города. Прошло уже 2 часа с момента прорыва. Существа пируют, поедая трупы, и охотятся друг на друга. Лишь немногие из них пытаются незаметно пробраться через стену. Именно на таких существ и охотятся группы патрульных. Одним из таких образований руководит Йозеф. Виго не хотел, чтобы его сын оказался на передовой, поэтому пристроил его в патрульную группу. Он бы предпочел, чтобы Йозеф вовсе оставался в безопасном особняке, но сын взбунтовался и не захотел отсиживаться в стороне. К тому же, люди бы его не поняли. В итоге они пришли к компромиссу. Йозеф стал командиром одного из патрульных отрядов. Держатель района надеялся, что эта должность защитит сына от серьезной опасности, однако ситуация быстро ухудшалась. Сражение с чудовищем было тяжелым для Йозефа, но его отряд остался цел. Это можно считать успехом. После очередного боя отряд патрульных отдыхали и восстанавливали силы. Привал был прерван оглушительным грохотом со стороны прохода в трущобы. «Пали ворота в ремесленные районы?» – беспокойно осведомился один из временных причиненных. «Нет, слишком громко. Неужели?» – вопль толпы прервал Йозефа. «Великая стена пала! Великая стена пала! Мы все обречены!» Вопли обычных людей подтвердили опасения сына Виго. Часть внешней стены рухнула, а это означает, что совсем скоро туман заполнит трущобы, а вместе с тем и чудовищ станет многократно больше. Может отступить к одним из ворот, ведущих в центр? Задался вопросом все тот же немного малодушный подчиненный, но Бугай обреченно ответил: «Бессмысленно, мы не успеем». Кроме того, Иозеф знал от отца, что основные запасы продовольствия находятся в ремесленных районах. Даже если укрепленные стены центра смогут спасти немногих счастливчиков на достаточно долгое время, голод все равно добьет выживших. А так можно выиграть еще час или два. Возможно, произойдет чудо, и император спасет свой город, или, может быть, старые боги вернутся. Те, кто хотят попытаться укрыться в центре, могут идти. Я не буду вас останавливать. Те же герои, что пойдут со мной, покроют себя славой. Их дети с гордостью будут говорить, что их отец противостоял тварям тумана. К тому же, если мы выживем, то не забуду о тех, кто меня. Сын держателя слегка увлекся своей вдохновляющей речью, что немного потерял связь с реальностью. И когда он наконец решил посмотреть на своих верных соратников, то не обнаружил ни единой живой души, не оставил в трудный час. Вот суки, да и пошли вы нахуй, трусливые сыкуны. Йозеф еще пару минут продолжал громко оскорблять своих соратников, которые уже давно скрылись из виду. С детства он слышал рассказы о полководцах, которые своими речами вдохновляли людей на подвиги. Конечно, сын Виго не надеялся поднять на борьбу обычных людей, но он рассчитывал воодушевить небольшую группу, с которой сработался. На всякий случай он даже заранее подготовил речь. От этого ему было еще обиднее. «И вообще я имел ваших мамок, и знаете что? Мне не понравилось». Мушик Четаэр Йоша мягкий знак НПЛЮ или ЦВИ, Иозеф услышал шепот, похожий на завывание ветра. Он повернул голову в сторону, откуда, как ему показалось, доносился этот звук. Там он увидел одинокую фигуру в черной закрытой одежде. Кто этот человек, и почему он один ходит по городу? А этот голос, твою мать, это же он. Стоило бывшему командиру патрульных осознать, кого увидел, то его сердце пропустило удар. Пришлось приложить усилия для того, чтобы голос звучал более-менее спокойно. «Да я так, пар выпускаю, извините. Вы ведь Сергей, верно? Ага, это я, ты, еп, я, с, лю, че, и краткое, на, н, е, и, з, е, и краткое, з, в, т, мягкий знак, т, и, с, и, н, в, г, з, д, е, с, мягкий знак, н, е, т, а, к, м, н, а, г, р, с, л, х, а, к, ч, к, в, к, х, м». «Да», слегка осипшим от крика голосом ответил Иозеф. Неправильное произношение своего имени Бугай благоразумно решил проигнорировать. Ему не приходилось воочию видеть это существо близко, но красочных рассказов отца и созерцания боя на развалинах дома милосердия было вполне достаточно для того, чтобы Бугай думал, что говорит. Мягкий знак Судя по всему, рухнула часть великой стены. Туман скоро заполнит трущобы, а вместе с ним и твари тумана станет в разы больше. Отец попросил тебя помочь спасти город. Мягкий знак Как-то даже буднично заявило существо. Услышанное немало удивило Йозефа. Нашлась конченная извращенка, что желает попробовать Сети. Хотя это не его дело. Сейчас важно спасти город. Следуйте за мной. Сергей шел к воротам, ведущим в трущобы, в сопровождении здоровяка, который явно нервничал из-за присутствия анимешника. Это было довольно иронично, учитывая, что в родном мире нервничал бы Сергей, просто на всякий случай. Возможно, попаданец бы даже подразнил здоровяка, но Виго просил нового правителя Синаса не трогать его сына, обещая взамен не только верность, но и лояльность. Сергей не совсем понял, в чем разница, но согласился, чтобы казаться умным и понимающим тонкости общения знати. Остальные его спутницы пошли в другие части города, и Сергей распределил группу между ними. За прошедшее время он успел привязаться к ним и хотел, чтобы с ними случилось что-то плохое. О себе же глава культа не беспокоился. Весь путь к северным воротам проходил в молчании. Лидеру культа нечего было сказать Йозефу, а тот старался не провоцировать лишний раз могущественное существо. Изменилось бы хоть что-то, зная сын Виго, что за ним следует новый император. Навряд ли. Наконец, Бугай привел Сергея к нужным воротам. Как оказалось, это был тот самый проход, через который анимешник проходил в первые дни пребывания в этом мире. Стены были испещрены следами борьбы с тварями тумана. Безусловно, высоты укрепления было бы достаточно, чтобы сдержать самую смертоносную субстанцию, но для чудовищ она вряд ли стала бы серьезным препятствием. Люди суетились, готовясь отразить очередную атаку. На парочку новичков никто не обратил внимания. Маги земли укрепляли стену с помощью земляных столбов и втыкали в них колья. Маги воды обливали конструкцию водой, а воздушные маги заставляли воду замерзать, усложняя тем самым подъем для тварей. Отдыхали только маги огня. Это неудивительно, учитывая, что именно они являются основной силой из-за уязвимости тумана к огню. Поэтому их не беспокоили лишний раз, давая набраться сил. Защитники выглядели уставшими и потрепанными. Одного из них, вероятно раненого, уносили в дом, укрепленный каменными столбами, который находился неподалеку. А через несколько минут из того же здания выходил следующий воин, вероятно, чтобы сменить своего товарища. Не желая больше смотреть на эту печальную картину, Сергей и его случайный попутчик поднялись на невысокую стену, чтобы осмотреть место, где раньше находились трущобы, и заодно изучить саму стену. Перед ними предстала мрачная картина. Полуразрушенные дома, из которых доносились пугающие звуки, чавканье и рыки. Но самым пугающим было то, что часть стены монументального сооружения отсутствовала. Создавалось впечатление, что она упала в сторону от города. Через образовавшуюся дыру шириной около 3 метров активно проникал фиолетовый туман, а вместе с ним – новые опасные существа. Иногда они нападали друг на друга, но большинство в данный момент были заняты пиршеством на человеческих трупах. Судя по нарастающему рыку, мяса у них оставалось немного, и сейчас они конкурировали за еду. Вероятно, когда мясо закончится, начнется новый штурм стен, который, возможно, станет последним. Такие мысли проносились в голове Йозефа, пока он наблюдал за этой мрачной картиной. Не думал, что увижу своими глазами конец великой стены. Как выйду? Йозеф попытался заговорить с Сергеем, чтобы узнать, чем он может помочь в этой безнадежной ситуации. Однако его прервал глухой звук удара. Обернувшись, Бугай не увидел того, с кем хотел пообщаться. Что же это за день такой? Уже 2-й раз за сегодня. Тем временем анимешник быстро шел к пролому. Зачем тратить время зря? Пока новый правитель этого города стоял на стене, он думал о том, как закрыть пролом. Ему показалось, что он нашел гениальное и изящное решение. Затем он спрыгнул со стены прямо на земляной кол, заставив некоторых испуганно вздохнуть. Правда, потом те, кто работал над этим, начали материть анимешника. Но, к счастью для них, Сергей этого уже не слышал, потому что на него набросились первые монстры. Но лидер секты просто лениво отмахивался от них руками. И то скорее для того, чтобы видеть, куда идти, нежели для защиты. Разумеется, вся одежда была изорвана. Людей на стене спасло от внезапного опорожнения желудка лишь то, что к тому моменту твари уже так сильно облепили Сергея, что его попросту не было видно. Что, впрочем, самому лидеру культа не создавало особых проблем. Некоторые сообразительные твари даже стали держаться чуть в стороне и жрать тех своих, кто попался под горячую руку странного неубиваемого куска мяса. Наконец Сергей добрался до пролома, присел на корточки и начал творить. В итоге у него получилась маленькая башенка из фиолетового тумана, но с особенностью. Она поглощала туман отсюду и увеличивалась в размере пропорционально поглощенному вещества. К тому же башня пропускала внутрь себя лишь туман. Для всего остального башня была прочнее кованой стали. С улыбкой Сергей отошел и стал наблюдать за плодами трудов своих, и результат его не разочаровал. Башня стремительно стала расти в высоту и шире, и все бы хорошо, но неубиваемый попаданец не учел один момент. У башни не было предела роста. Люди же, обороняющие ремесленные районы, сначала начали радоваться. Но когда башня с жутким скрежетом начала давить на целые стены, Сергей слишком поздно понял, к чему идет дело. С жутким грохотом рухнула еще одна часть стены, а затем еще одна, а потом еще и еще. Стены падали одна за одной по эффекту домино. Б. Илья Д. Мягкий знак. Какая ужас. Твари тумана подточили великие стены, и те рухнули практически одновременно. Вот, твари. Ага, все йоте акипе лё. Сергей и Нисса сидели в одной из комнат императорского дворца. У них был романтический ужин. От его начала прошло всего 15 минут, а первая помощница была уже в дрова. По непонятной для Сергея причине бывшая телохранительница пришла на свидание уже слегка под датой. Ну и во время свидания тоже себе не отказывала в алкоголе. По крайней мере, благодаря этому она, кажется, искренне поверила в историю своего компаньона. А потом ты создал стену из тумана и соединил ее с башней. А дальше стена стала стремительно увеличиваться. Это как надо было, выложиться. Хех. Ну вообще это я ее перстаслеп или на РЗ уж ты СМЗ от РНУ или это УТЕМУ МШ ЕТМН ЕСТАЙТП АКЗ АТ мягкий знак ТЕПЕ СВАЮ КРВТ мягкий знак. Ик. Услышав недвусмысленный намек своего господина, Нисса как будто резко протрезвела. «Господин, мне надо вам кое-что сказать. Да-да. Понимаете, господин, вы выглядите не очень привлекательно. Ну то есть совсем не привлекательный. Ну если совсем честно, то вы самое страшное, на что я видела в своей жизни. Но, услышав такое от человека, к которому питаешь симпатию, является настоящим ударом». Сергей уже хотел сделать какую-нибудь глупость, но сказанное ей но вселяет какую-никакую надежду. «Но вы хороший человек, вы многим помогли, в том числе и мне. Я попробую с вами. Пойдемте скорее, пока мне хватает смелости». Блядь. Нисса внезапно испытала чувство дежавю. В данный момент она лежала обнаженной перед господином на шикарной кровати, на которой в свое время спал сам император. Последний раз перед Сайтием она так боялась было лишь в ее первый раз, но на этот раз она является опытной женщиной и потому смазала себя в нужном месте. И рядом заодно, если ее господин промахнется, на всякий случай, можно мне погасить свет? Улыбающийся и пока одетый Сергей мягко кивнул, и Нисса усилием воли погасила все источники света в комнате. Благодаря плотным шторам комната погрузилась во мрак. Как только свет погас, бывшая телохранительница начала слышать, как ее господин начал раздеваться. Потом она почувствовала, как его пальцы начали ласкать ее тело. Умом она, конечно, понимала, что ей не грозит никакой опасности, но инстинкт самосохранения все равно вопил об опасности. Благо алкоголь его немного притупливал, и потому не смогла себя контролировать. Хорошо хоть удалось уговорить Сергея обойтись без поцелуев. Наконец прелюдия закончилась, и Нисса почувствовала, как в нее вошли. Вроде бы более-менее нормально все. Отличие на удивление не так много от обычных мужчин. Минута, две, три и все. В темной комнате были слышны лишь звук дыхания своего господина. Бывшая телохранительница буквально чувствовала на себе взгляд Сергея, что ожидал от нее реакции. Ах! Нисса попыталась сыграть как можно более натуральный оргазм. ТЕПЕПЕНРВЛС мягкий знак. Да господин, вы были великолепны. Разумеется, ей не понравилось. Но, по крайней мере, Это было быстро и безболезненно. Надо бы Марсель тоже пристроить, дабы немного снять нагрузку с себя. А вот и я. В пустом зале, где восседал император, появился заикающийся лич. С собой он нес кипу книг с оговоренной ранее информацией. Книги аккуратно были сложены в мешок за спиной и не мешали движению. «ВГД где там?» В ответ древнему мертвецу была лишь тишина. В зале не было ни души. Неужели очередная ловушка? Не похоже. Если бы это было так, то на него бы уже напали. Интересно. Лич подошел к массивной двери, что является единственным выходом из массивного зала. Стоило нежити немного приоткрыть дверь, как его схватили за руку. К своему ужасу, Лич узнал владельца этой руки. Медленно подняв голову, он встретился взглядом с Сергеем. «Так на чем мы остановились?» «Ах да, в общем, в ребилдах был введен новый персонаж, Мариэлла Стресс». После разрушения старой великой стены новый правитель Синиса столкнулся с необходимостью срочно решить возникшую проблему. Нужно было построить новую стену, которая будет расти вокруг города. И туман прекрасно подошел на роль стройматериала. Возведение стен не было быстрым и поэтому удалось обойтись без больших потерь. Теперь город защищает стена из фиолетового тумана, через которую не могут проникнуть никакие монстры. Позже появилась еще одна интересная деталь. Кольцо стен вокруг города стало медленно увеличиваться в размерах. Не стены становились больше, а пространство внутри них становилось больше. Таким образом, город постепенно получал постоянный медленный прирост. После того, как все закончилось, Сергей был коронован и объявлен новым императором. Практически каждый житель города мог наблюдать результат силы их нового правителя в виде громадной стены из чистого смертоносного тумана, что высотой и толщиной стен превосходило даже старую. К этому прибавились слухи, что те, кто несет его прямую волю, ранее были обычными калеками без перспектив. Это еще сильнее подтолкнуло народ к вере в то, что существо, управляющее им, является богом. В итоге Сергея теперь в народе неофициально называют богом-императором. Его культ разросся по всему городу и практически вытеснил веру в старых богов. Самому же богу на это все было плевать. Он просто наслаждался своей жизнью. Его не волновала власть. Всю ее полноту он спихнул на группу дворян, что попросили его о помощи, а сам просто наслаждался жизнью со своими соратницами. Удивительное дело, после ночи с Нисой Марсель тоже согласилась с ним быть. Из ближайших соратниц близости избежала только Маша, и не потому, что он ее создал. Просто Маша могла в любой момент ради шутки создать неожиданного слоника, и поэтому Сергей решил не рисковать, по крайней мере пока. Лич же после профилактической беседы про аниме был посажен работать над чудом уцелевшим сатиром, и по его заведению отпущен. Его больше ни разу не видели в Синосе. Иозеф же с другими свидетелями произошедшего решили молчать в тряпочку, особенно когда им была предложена щедрая компенсация за перенесенный опыт. В конце концов, город уцелел, и новая стена справлялась со своей задачей. И не важно, что старая стена полностью обвалилась из-за. Впрочем, не важно. В конце концов город не просто уцелел, а даже процветает и постепенно расширяется. Ни одна тварь не может ничего сделать его стенам. Рано или поздно мир будет спасен окончательно, и в новом мире будет лишь одна вера, что родилась из секты, поклоняющейся всесильной Хтани.